Слава нашему Господу! Слава. За то, что у нас есть такое обетование Господне, что когда мы приходим к Нему и становимся Его собственностью, то мы имеем защиту, руководство и помощь в этой жизни, а самое главное, что у нас есть будущее. Потому что Господь однажды сказал людям, которые этим заняты, что если человек даже приобретет весь мир, а душе своей повредит, то что? То никакой пользы нет ему в этом. Потому что это временная жизнь, это временное. Ну, наверное, вы знаете, что бывает время, когда нам все надо, когда молодые, когда планов много. А когда приходит время старости, то многое из того, чем мы дорожили, мы просто-напросто и воспользоваться не можем этим. И невкусно, и не надо, и вообще. Поэтому очень хотелось бы, чтобы мы сегодня имели благословение Господне, и чтобы целью нашей жизни была жизнь вечная. Вы согласитесь, что очень часто, может, очень часто, это слишком сильно сказано, но нередко бывает, когда люди меняют вечное на временное. И сегодня брат читал послание к евреям, и там, кажется, в 12 главе написано, чтобы не было между вами какого-нибудь блудника или нечестивца, который, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства. И после уже, когда пришел в себя, когда пришлось приходить получать благословение, а его уже не было, потому что Бог не стоял на той точке зрения, чтобы Исаву дать благословение большее. Вы помните эту историю? Забрал его Яков, тоже забрал не так, как надо, но своего забрал. Он забрал то, что им было обещано. За это, конечно, тоже много потерпел. Это 20 лет в изгнании был. Но, тем не менее, он имел благословение. А он за одну снить отказался от первородства. И уже после прощился слезами, но уже было поздно. Знаете, я иногда так думаю, поздно люди приходят к Богу. Потом бывает так, уже поздно пытаются исповедоваться. И не помнят ничего, и глухие, и мучаешься. И думаешь, ну 10 молодых принял бы исповедь, чтобы одного старика. Я-то не для огорчения старикам сказать, а что надо делать все вовремя. Потом трудно. И самим трудно, и тем, кто работает с ними, тоже трудно. Я помню однажды, уже не буду повторять, надо было только повторять глухому. Он как повторит мне, да мне и в голову не приходило. Думаю, ну как это можно через 30 секунд забыть все, что свое выдумать что-нибудь. Вот так вот промучился и махнул рукой. Не мог ничего делать с ним. Поэтому, если сегодня Бог дал нам день, то когда у нас есть здоровье, сила, мы пришли сюда, даже Он хочет, чтобы мы что-то проверили в своей жизни, правда? А нам есть что проверять. И, наверное, прожившую жизнь, и есть с чем сравнивать. И мы уже сегодня можем сказать, какие у нас были высоты духовные. Если посмотрим глазами такими трезвыми, если будем честными перед собой, ну, то, наверное, заметим, что все-таки что-то было получше в прошлое время. А теперь, вместо того, чтобы где-то выше подняться, откатились назад. Бывает так? Бывает. Почему Господь тебя предупреждает? Вспомни, откуда ты не спал. И что сделай? Покайся. Как просто все? Покайся. А не тут-то был, тут нам брат рассказывал, как ему приходилось каяться. Ну что ж тут такого, выйти и покаяться. Но надо признать себя грешником, это так не хочется. Одна сестра мне рассказывала однажды, она отступила впоследствии. Она сказала, ой, говорит, как ты некрасиво каялась. Я думал, выйду, подниму руку вот так, спою псалом. А когда вышло, то совсем не то получилось у меня. грешник кается и хочет на высоте быть. Вы понимаете, как интересно у нас устроено? Господи, прощи, ну что-то просить, так подняло высоко. Но вообще никто так не каялся, как я. Кажется, уже тут найти место для гордости, и тут находится. И здесь находится все. Поэтому я понимаю, что сегодня Господь что-то хочет нам сказать через свое слово. И, наверное, я не ошибусь, если скажу один из вопросов, который сейчас у нас томит. Он в чем заключается? Вот, а почему я не получаю то, что хотелось? Вот ты молюсь вроде бы, и делаю то, что надо. И вот тут не получается. Вот не имею то, что хотелось бы, и что я прошу. Я думаю, ни один из вас не может сказать, что получил все, что хотел. Наверное, никто не скажет. Может, такие счастливчики и есть, что скажут. Ну, я все получил, что хотел. Но, наверное, самое главное, мы все получили одно-то спасение. Наверное, самое главное. Но сегодня мы пели, и братом было прочитано, чтобы вам и одетым не казаться какими. А это ж вот это такое реальное предупреждение. Это не просто вот Бог хочет нас попугать чем-то, чтобы мы покоя не находили. Он наоборот хочет, чтобы мы имели покой и мир. Но предупреждение, вот смотрите, наблюдайте за собой, потому что может так быть. Поэтому я сегодня буду говорить одну тему, она вообще сложная. Одну часть я сегодня говорил в другом месте, но здесь есть две части очень интересные. И вот то, о чем я буду говорить, оно напрямую влияет на наше положение перед Господом и на Его ответы нам. Это записано в 4 главе Евангелия от Иоанна, 20-24 стихи. «Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Иисус говорит ей, поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух. И поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и в истине». Вот кто вот не знает этого места Священного Писания? Оно очень часто цитируется. Мы его очень часто читаем. Особенно в последнее время о поклонении так много уже говорится. И группы прославления и поклонения Богу, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И вот этот вопрос поклонения стоит ребром. И вы помните эту историю, вот этой женщины и беседы, она как раз была связана с беседой Христа с самарянкой. Вы помните, они пошли купить пищу, а он остался у колодца, я говорю. Пришла женщина воду черпать, самарянка. Ну и началось с того, что он ей попросил воды пить. Она удивилась, говорит, как ты, будучи иудей, просишь пить у меня самарянки? Потому что иудеи и самаряне не сообщаются вместе. Потому что одни нечестивые, другие люди Божии и так далее, и так далее. Но Иисус говорит, если бы ты знала дар Божий, а как раз Он был даром Божьим для людей. Ты, говорит, сама просила бы меня пить. Я бы дал тебе воду живую. Знаете, она вообще еще не понимает, она мыслит по четкам. Да как ты достал бы? У тебя же, может, почерпнуть нечем, колодец глубокий. И когда они беседовали, Иисус ей один попросил одну просьбу, и чем уже смеху прозавить? Вы знаете, вот с вопросом замужества и женитьбы так много связано. И там была проблема. Иди мужа позови. Она говорит, а у меня мужа нет. Он говорит, правильно. У тебя было 5 мужей. Надо, 5 мужей поменяла уже. Да вообще-то вот тут не мужья были тебе. И теперь у тебя, тут не муж тебе. Это ты справедливо сказала. И когда она узнала, что это пророк, потому что откуда ж, никто ж не общался, никто не рассказывал. Вот вопрос был мне самый первый какой. Как мне мужа найти по-настоящему или что? Вопрос поклонения. А где поклониться? Вот значит, лучше ли важно? Поклонение Богу. Потому что, если мы не будем поклоняться Богу, то мы ничего от Него и не получим. Поклонение включает подчинение. Оно включает в себя поклонение, сознание того, что я человек, а надо мной Бог есть, которого я должен признать Его владычество, понять Его волю и исполнить ее. И тогда можно на что-то надеяться. Мы, может быть, когда приходим в наши молитвенные дома, мы даже, наверное, четко не сознаем, что прежде всего, когда мы пришли поклониться Богу живому. Может, мы не думаем об этом, но на самом деле мы поклониться Богу пришли. Я вот эту тему не беру. Здесь вообще Господь говорил, я сегодня говорил в другом месте на эту тему. Он сказал вообще, говорит, о чем ты речь ведешь? Вы вообще не знаете, к чему кланяетесь. Она говорит, где правильно поклоняться? Он говорит, какое правильно? Вы сначала разберитесь, кому вы кланяете, а потом будем говорить, где правильно, а где неправильно. Вы поняли вот в этом разрезе? И очень часто я, значит, не буду эту тему сегодня вести, я буду другую часть этой темы вести, в духе и истине. Потому что если неправильное поклонение, то и ответа не будет никакого. Но есть Господь подчеркнул, вы вообще не знаете, к чему кланяетесь. Я когда-то помню, захожу в молитвенный дом, уже опоздал немножко. И честно было, был старый молитвенный дом у нас. Я зашел уже, не уходил даже. И одна сестра смотрит в хор и говорит, она же не видит, что я стою сзади. Она говорит так, ну, это, говорит, брата нет сегодня в хоре, и мне сегодня здесь неинтересно. Как вы думаете, она кум поклонялась, брату или Богу? Получается, брату. Брату. Ей Бог неинтересно был. Может быть, где-то подспудно она и искала Бога. Но на данный момент она не поклонялась Богу. Она поклонялась брату. Кто-то может поклоняться своим собственным песням. Поет и любуется собой, как хорошо поет. Вроде бы Богу, но если в корень проблемы посмотреть, то это не Богу. Это может быть поклонение даже своему труду, который ты в церкви несешь. Вот странные вещи могут происходить с нами. И Господь здесь говорит, она говорит, где Богу правильно поклоняться? Он говорит, обожди правильное поклонение. Ну давай сначала разберемся, вообще кому ты поклоняешься. Я думаю, что чего не и нам надо поглядеть хорошо, а кому? Это же не обязательно там брату или сестре, может быть что-то другое, которым мысли заняты, голова забита. Может быть такое, слушаешь проповедь, молишься, а сама в огороде копаешься. Может быть такое. Пришел на воскресное служение и никак не может дождаться, там же все не сделано в поле. И тут что-то говорят, а человек уже в поле там работает. То сказать вообще, что постоянно не Богу поклоняешься, не скажешь. На данный момент вполне может быть не то. Я помню, когда даже вас, наверное, рассказывал, когда были на молитве, это было, я знаю, с кем это произошло, значит, кто это был. Я не просто рассказываю примеры, которые неизвестно когда и где было. Ну и так молились, но человек 10, может, было, был пророк, который, через которого слово шло. И там было так, она же подходила к каждому, и было слово. Подходит к этому брату, вот, говорит, наконец, и ты сюда пришел. Тебя же, говорит, здесь не было, ты трактор ремонтировал. Он почему говорит, правда. Стояли на коленях, а у меня, говорит, сломался трактор. И я, говорю, думал, ну деньги надо зарабатывать, деталей нету, чтобы менять, и организации нету. Ну что будет дальше? И Бог говорит, а тебя же здесь не было. Ты же трактор ремонтировал. Ви часто так трактора ремонтируєте? Буває. Ну, буває. Кожного свій трактор у нас є. І ми говоримо, що прийшли поклонитися Богу, а на самом деле трактора попритаскували, я їх за свиней попритаскували, коров попритаскували. Чого тільки тут нету, якщо посмотреть во внутрішнього чоловіка. І коли він вопрос задав, він говорить, обожди, давай спочатку розберемося з цим вопросом, а потім будемо з другим, вже як правильно поклонятися. А поклоняться надо, я уже сказал. Потому что без этого мы ничего не сможем получить от Господа. Я бы мог проводить массу примеров, проводить, что все-таки это очень важно. Житейских примеров. Попробуйте вы. Не признайте власть и начальство даже в вашем селении. Пойдите к нему, как великие люди. Вы что-нибудь получите? Получите пинок. Скажу, тут иди и это самое, и научись говорить сначала, а тогда приходи. А я, значит, на один пример, значит, муж с женой, муж был пастором, жена не была пастором, она не управляла им, как часто бывает в жизни. Но, помню, однажды надо было автобус взять, чтобы завезти на речку Крещаемых. Ну и как всегда, говорит, ты же мужчина, то ты иди проси. А он не умел этого делать. Ну, он пришел, ну что тебе надо? Автобус надо. Никого автобус, собрался и пошел. Говорит, ну что, то ничего нет. Махнул, то я вам сама пойду. Пришла, поговорила. Ну, наверное, не знаю, кто она говорила. Во всяком случае, точно знаю, что взятку не давала. Просто, наверное, где-то что-то поставила на должный уровень. Ну и что? Приезжает, дали автобус, чтобы завести. Потому что она, ну, наверное, должное отдала каждому. Не просто вот так вот. Я не думаю, что он ругался там. Он был не склонен к этому. Но он, наверное, и с другой стороны что-то не сделал то, что надо. Поэтому я просто говорю, что это необходимо. Чтобы мы сегодня понимали власть Божию. Понимали, кто мы есть. И понимали, кто Бог есть. И тогда это будет перед Господом, ну, важным, чтобы дать нам то, что мы просим. Я сегодня на эту тему сказал, что если вы где-то работаете на работе, и у вас есть какая-то перспектива, где-то высшую ступеньку занять, то если вы не послушны начальству, если вы его не уважаете, скажите, есть шанс где-то занять должность у него? Никогда. Он вам говорит, зачем? Я бы не сделал бы так. А зачем мне давать власть большему человеку, который вообще на этом уровне не подчиняется? Зачем? А то себе во зло делать. Я не буду никогда этого делать. И это естественно. И когда Господь видит наше послушание, когда видит нашу покорность, то оно и дает нам что-то. Это и есть элемент некоторого послушания, или элемент этого поклонения Богу. И это так просто на сегодняшний день.